Витамины группы В. Витамин В на самом деле представляет собой целую группу витаминов, от каждого из которых зависит выполнение очень многих функций в организме, особенно тех, что связаны с мозгом и психикой. Они помогут облегчить тревогу, прогнать депрессию, приободриться, снять стресс. Они сжигают жиры и участвуют в производстве нейротрансмиттеров, таких как серотонин, а также создании и восстановлении ДНК. Потребность организма в витаминах группы В переоценить невозможно. Исследователи из Оксфордского университета сообщили, что высокие дозы витаминов группы В могут существенно замедлить процесс гибели мозговых клеток и развития слабоумия. Это связано со способностью витаминов данной группы снижать уровень гомоцистеина, аминокислоты, которая ассоциируется с болезнью Альцгеймера. Ученые были изумлены, обнаружив такой простой и эффективный способ держать под контролем симптомы болезни Альцгеймера. В обследовании участвовало 168 человек с умеренно ослабленными умственными способностями. Пациенты получали либо плацебо, либо таблетку, содержащую 15 стандартных суточных доз витамина В6, 4 дозы витамина В9, фолиевая кислота, и 300 доз витамина В12. Ученые обнаружили, что у пациентов, получавших плацебо, мозговая ткань вырождалась вдвое быстрее, чем у тех, кто принимал витамины группы В. С учетом того, как часто, по меньшей мере в половине случаев, умеренное ослабление умственных способностей перерастает в болезнь Альцгеймера, это открытие действительно обнадеживает. Можно подумать, что 300-кратное превышение рекомендуемой суточной дозы витамина В12 едва ли допустимо, но беспокоиться здесь не о чем. Дело в том, что передозировка этого витамина невозможна в принципе, поскольку он растворяется в воде и просто выводится из организма, если не усваивается. В естественных условиях витамин В12 вырабатывается бактериями в кишечном тракте животных, и это касается животных как хищных, так и травоядных. Человек при рождении имеет в сыворотке крови примерно 2000 пикограмм на миллилитр витамина В12. Но в дальнейшей жизни из-за неправильного питания этот уровень неуклонно снижается. Симптомы хронической недостачи витамина В12 включают ощущение покалывания в руках и ногах, онемение, ухудшение памяти, потерю аппетита, запор, дезориентацию и, разумеется, слабоумие. Хронический дефицит витамина В12 может запускать и усугублять дегенеративные процессы в разных частях тела, в том числе и в мозге. Поэтому не приходится удивляться тому, что адекватное потребление этого витамина помогает предотвратить наступление болезни Альцгеймера. Главным источником витамина В12 часто называют мясо, но диетологам известно, что этот витамин весьма чувствителен к нагреванию. Поэтому в процессе приготовления мяса находящиеся в нем витамины становятся бесполезными. Гораздо лучшим источником этого витамина являются натуральные микробы из почвы и из сырой пищи.